Глава вторая. Ник Лафер. В крошечном больничном комплексе было темно и очень тихо. Сперва мне даже показалось, что в здании нет никого, кроме меня. Но стоило мне шагнуть ближе к коридору, ведущему в палаты больных, как из-за белой двери справа вынырнула невысокая фигура. «Шериф!» — старый доктор протянул мне морщинистую руку. «Рад, что вы заглянули к нам!» «Есть какие-то новости?» Глухо поинтересовался я и незаметно вздохнул. «Как Джон?» Старик покачал головой и с грустью взглянул в мои глаза. На его ссохшемся лице проскользнула тень, но он тут же взял себя в руки и ответил. «Пошли 9-е сутки, Ник. Никаких положительных изменений нет. Я по-прежнему ничего не могу для него сделать и не в силах помочь твоему другу». «Вы пробовали увеличить дозу снотворных? Использовали наркоз?» Я с надеждой уставился в выленившие зрачки доктора. «Неужели ничего не помогает?» «Нет, Ник». Старик покачал головой и тяжело выдохнул. «Мне очень жаль. Я бессилен перед этим недугом». Я прикрыл веки и ощутил, как темный больничный коридор завертелся под моими ногами. Сердце в груди медленно, но оглушительно билось, так что какие-то мгновения я не слышал ничего, кроме этих низких громких ударов. «Тебе стоит поговорить с его семьей, шериф!» Голос старика донесся до моего сознания, как будто сквозь пелену небытия. «Я ничего не говорил им, но будет лучше, если ты сам это сделаешь». «Сколько времени у него осталось?» Я заставил себя говорить спокойно и тихо, хотя в глубине души бушевало отчаяние. «Как долго он протянет?» «Не думаю, что он переживет эту ночь, шериф. Никто еще не продержался дольше 9 суток, ты ведь сам знаешь». Доктор неуверенно хлопнул меня по плечу и потупил глаза. Я молча кивнул и сглотнул пульсирующий ком, подкативший к горлу. В кромешном безмолвии больничного комплекса каждое мое движение и каждый шорох темно-синей осенней куртки раздавались непривычно громко. Словно эти унылые, бледно-зеленые стены усиливали любой звук. «Как Кристин?» Я оторвался от своих тяжелых мыслей и вернулся в реальный мир. «Она все еще не пришла в себя?» Кристин Блэк была единственной, кто выжил после того, как очутился в лесу. Единственная жертва, которая сумела избежать страшной участи. По какой-то необъяснимой причине Кристин не страдала от бессонницы, как все остальные, кто безрассудно сунулся в чащу. И она все еще была жива. Однако что-то с ней было совсем не так. И это держало в ужасе весь городок. После того, как Кристин вернулась из леса, она начала вести себя странно. Настолько странно, что девушку пришлось запереть в больнице. «Нет», — доктор покачал головой. «Как и прежде, обследование ничего не выявило, шериф. Я понятия не имею, что с ней происходит». «Знаешь, люди в городе все больше тревожатся об этом». Я машинально бросил взгляд в самый конец коридора, где темнела дверь с решетками на узком окне. «Некоторые верят, что Кристин как-то причастна к тому, что творится в лесу. Мне все сложнее держать ситуацию под контролем». «Ник, я не стану брать пистолет!» Старик едва заметно улыбнулся уголками бесцветных губ. «Я понимаю, к чему ты клонишь, но отвечу тебе то же, что и прежде. Я доверяю людям, которые живут в Блэквудс, и не стану угрожать им оружием. Ни при каких обстоятельствах». «Да, но...» «Шериф!» Перебил он меня и вдруг выпрямился, став будто даже немного выше. «Я провел в этом месте всю свою жизнь. Даже если люди взбунтуются и решат расправиться с Кристин, я найду что-то более действенное, чем пули и грубые угрозы». «Серьезно?» Разочарованно протянул я. «И что же, попытаетесь воззвать к голосу рассудка? При всем уважении, доктор Вайнс, это уже не действует. С тех пор, как на Блэквудс обрушилось это проклятие, жители города с каждым днем все менее склонны рассуждать здраво». Старик вновь молча покачал головой, после чего вздохнул и бросил короткий взгляд в мутные стекла, за которыми моросил унылый ноябрьский дождь. Порывы сырого ветра бросали в окна темно-оранжевые листья, и те, прилипая, жалобно трепетали намокшими краями, будто силясь упорхнуть. Улететь куда-то, поднявшись к самой границе тяжелых черных туч. «Я не стану брать оружие», — отчеканил упертый старик. «У меня много работы, шериф, поэтому если я тебе больше не нужен...» Он окинул меня изучающим взглядом, и мне не оставалось ничего, кроме как молча кивнуть ему в ответ. Когда его сухая приземистая фигура скрылась в одном из проемов больничного коридора, я обернулся и посмотрел в сторону двери, ведущей в палату Джона Уэста. Смутное волнение и страх сковали меня изнутри. И какое-то время я не мог даже пошевелиться. Просто стоял и таращился вперед, буравя зрачками грязное дверное полотно с облезшей краской. «Черт!» Я выругался себе под нос и постарался обуздать нахлынувшее не к месту волнение. «Зачем ты вообще потащился в этот чертов лес, Джон? Зачем нарушил мой запрет?» Я так и не нашел в себе сил подойти ближе и толкнуть дверь. Не нашел, потому что прекрасно знал о том, что я увижу за ней, и не был готов к этому. Поэтому я медленно, как в старой заторможенной киноленте, побрел мимо, ощущая, как к горлу подкатывает скудный завтрак. Затем также неспешно толкнул плечом стеклянную входную дверь и вышел под струи ледяного ливня. Я осознавал, что если сейчас не вернусь и не войду в больничную палату, то больше у меня не будет шанса попрощаться со своим помощником. Что это последний день, когда Джон Уэст жив. Что он, скорее всего, уже не переживет новую бессонную ночь. Однако страх, толкавшийся в глубине моего сознания, умолял меня не делать этого. Жалобно просил сбежать отсюда без оглядки и сожалений. Сесть в потрепанную полицейскую машину, надавить на газ и умчаться в густой влажный мрак, царящий в городе. Я понимал, что должен был поступить совсем иначе. Должен был вернуться. Толкнуть хлипкую дверь, сесть на краешек больничной койки, ободряюще похлопать Джона по истощенной спине с выпирающими позвонками, а затем посмотреть в его черные зрачки, окруженные такой же непроглядной чернотой тонких, иссушенных век. Но у меня просто не хватило духу. Не нашлось столько сил, чтобы совершить над собой усилие. Поэтому я сбежал. Сел в машину, захлопнул за собой дверцу и двинул с места. Ощущая, как шуршит мокрый гравий под колесами и разглядывая катящиеся по лобовому стеклу капли, я с ненавистью и давящим чувством отчаяния смотрел сквозь больничный комплекс вдаль, туда, где возвышались кромки старых исполинских деревьев. Молча проклинал этот лес, снова и снова, как будто он был виноват в том, что я струсил. Словно он был повинен в моей слабости. Блэквудс — это городок из разряда тех, в которых нет совершенно ничего, кроме старых одноэтажных домов с обветшалыми фасадами и бескрайних ферм, тянущих свои неровные вспаханные края вдоль кромки чернеющего леса. Центральная аллея, такая же убогая и унылая, как и сам город, расположилась на северо-западе поселения, и только здесь царило хотя бы некое подобие уюта. В единственной закусочной Blackwoods на Red Road я обыкновенно потягивал черный кофе в свой обеденный перерыв, а затем возвращался в крошечный участок в самом конце аллеи. По пустынным улочкам городка 12 месяцев в году гулял промозглый ветер, принося с собой запах хвои из вечно зеленого, но мрачного леса, обступившего испуганные старые дома со всех сторон. А осенью, когда мгла и бесконечный туман выползали из чащи, просачиваясь сквозь бурые кочки и захватывая каждый дюйм графитовых дорожек, спастись от сырости и стужи можно было лишь у себя в гостиной. Завернувшись в несколько одеял и попивая горячий чай у оранжевого пламени камина, пролистывая одни и те же книги, читая одни и те же журналы или слушая одни и те же песни на трещащем от старости патефоне. В какой-то момент эта унылая стабильность отошла в прошлое, как будто жуткий лес, окружавший непроглядным кольцом наш городок, решил напомнить о том, кто здесь главный, решил растревожить сонный покой этого затерянного в густых туманах места. «Как там Джон, шериф?» Молоденькая официантка едва ощутимо тронула меня за руку. «Ему не стало лучше?» Я допивал третью чашку кофе в закусочной, изо всех сил стараясь не вспоминать ни о своем визите в больницу, ни о докторе Вэнсе, ни о несчастном молодом напарнике, доживающем свой последний день. Но, конечно же, мои мысли упорно возвращались именно к этому, снова и снова. «Нет, Мэгги, не стало». Я залпом допил остатки кофе, борясь с подступающей тошнотой. «Боюсь, что уже никогда не станет». «Неужели опять?» Девушка поджала губы и отвела взгляд в сторону. «Так много смертей, шериф. За что нам все это?» «Я не знаю, Мэгги». Она ненадолго умолкла, так и оставшись стоять рядом со мной и держа в руке почти пустой кофейник. Но затем, будто сделав над собой усилие, официантка опустила стеклянный сосуд на стол, обхватила одну ладонь другой, словно желая согреть пальцы, и произнесла так тихо, что я не сразу расслышал ее слова. «А Кристин, она все еще говорит?» «Да, Мэгги», — ответил я, не глядя ей в глаза. «Все еще говорит». На ее лице отразилась целая буря самых разных эмоций, но в конечном итоге победила одна — страх. В больших, пока еще чистых и наивных глазах официантки из Блэквудс заплескался ужас. «Люди очень напуганы этим, шериф», — прошептала она. «Если честно, я тоже». «Я знаю об этом, Мэг, но уверяю тебя, вскоре все снова станет, как и прежде». «Правда?» Она слабо улыбнулась и, кажется, даже повеселела. «Вы так думаете?» «Я это знаю», — уверенно проговорил я. «Как только в Блэквудс прибудет детектив из Вашингтона, и я, наконец, обрету поддержку в расследовании, мы наведем порядок в городе». «Скорее бы это произошло, мистер Лафер». Девушка, наконец, отошла в сторону, забрав с собой пустую чашку кофе, а я смог вернуться к своим тяжелым размышлениям. Конечно, я надеялся на то, что опытный следователь сумеет пролить свет на странные происшествия, захлестнувшие Блэквудс. И даже почти верил в это. Но едва ли полицейский, даже самый хороший и квалифицированный, сумеет справиться с чем-то, что не поддается никаким законам логики. Люди в городе не зря были так встревожены происходящим. Столько смертей за такое короткое время, столько необъяснимых, жутких и странных явлений. Бессонница, отнимающая жизни, и глухонемая от рождения женщина, внезапно заговорившая после того, как вернулась из смертоносного леса. Здесь было от чего пугаться и терять покой. Я знал Кристин Блэк с самого детства, как и многие жители города. Женщина работала на одной из ферм и жила на самой окраине поселения, там, где темная чаща подбирается вплотную к домам. Кристин была второй, кто пострадал после прогулки в лесу. Однако, вопреки всему, она сумела выжить. Ее не мучили ни странная, ни излечимая бессонница, ни стремительная потеря веса. Кристин вернулась из леса живой и невредимой, однако изменилась настолько сильно, что испугала местных куда сильнее, чем все, что происходило потом. Безмолвная и тихая, она внезапно начала говорить. Произносить кошмарные, слишком непонятные для обычного человека вещи. Кристин напугала горожан так сильно, что в какой-то момент женщину пришлось посадить под замок в больничном комплексе. Скорее ради ее же собственной безопасности, чем из страха того, что она сумеет кому-либо навредить. Все чаще в Блэквудс шептались о том, что Кристин ведьма и что именно она наслала на укромный городок смертельное проклятие. С каждым днем атмосфера в Блэквудс сгущалась все больше, и я всерьез начал опасаться того, что отчаявшиеся жители, обезумевшие от страха, решат расправиться с несчастной, свершив самосуд. Вот почему я уже который раз наведывался в больницу и упрашивал старого доктора Вайнса взять пистолет, чтобы иметь возможность защитить и себя, и пациента в своей клинике. Однако упертый старик был непреклонен. В другое время я бы попросил своего помощника проследить за безопасностью в больнице. Однако теперь у меня не было помощника. Джон Уэст нарушил мой запрет и сунулся в чащу. Нарушил правило, которое я установил после того, как от необъяснимой бессонницы погибла вторая жертва. Правило, которое должно было защитить жителей Блэквудс до прибытия детектива и должно было притормозить эту жуткую противоестественную напасть. но любопытство Джона и желание докопаться до истины оказалось сильнее, чем врожденный инстинкт выживания. И теперь он тоже был обречен. Обречен на медленную мучительную смерть от истощения, обезвоживания и потери сил. Выяснить, от чего именно погибали люди и что становилось причиной бессонницы, я так и не сумел. Единственное вскрытие, которое мы с доктором Вайнсом успели провести, не дало никаких внятных ответов. Люди словно усыхали изнутри, съеживались, как опавший лист на ветру. А потом люди взбунтовались. Уверенные в том, что бессонница заразна, они стали требовать изолировать от остальных тех, кто заболел, а затем незамедлительно сжигать их трупы. Скудное кладбище Блэквудс с завидным постоянством пополнялось новыми могилами. И несмотря на все мои попытки обезопасить город, новые жертвы все равно продолжали появляться. «Возьмите, шериф». Голос Мэгги прозвучал над моим ухом так неожиданно, что я вздрогнул. «За счет заведения. Мы очень надеемся на вас». Я молча перехватил протянутой девушкой бумажный пакет с ломтем фруктового пирога внутри. И кивнул в знак благодарности, ощущая, как ее слова в буквальном смысле придавливают меня к месту. «Надеемся на вас». Если бы только я знал, как бороться с тем, чего я никогда прежде не видел. Если бы я мог хотя бы понять, что за чертовщина творится с этим городом. «Все как всегда, шериф», — мрачно проговорил старый доктор, протягивая мне бумаги для подписи. «Тело уже в морге». Джон Уэст умер ближе к вечеру. Как и все предыдущие жертвы, несчастный не продержался дольше 9 суток. Теперь на холодной металлической каталке в подвале лечебницы коченело его тело, до нелепого сморщенное и сухое, как будто из него откачали все содержимое. Тонкая, почти прозрачная кожа, обтягивающая голые кости. Так выглядел каждый труп. Даже если болезнь одолевала того, кто имел лишний вес и внушительный запас подкожного жира, через 9 суток от человека не оставалось уже ничего, кроме пергаментной бледно-голубой шкуры и мешка костей. «Вы уже успели осмотреть тело, доктор?» Я с глупой надеждой уставился в лицо старика, прекрасно зная, что он ответит. «Нашли что-нибудь?» «Нет, шериф». Он развел руками в стороны и тяжело вздохнул. «Абсолютно ничего. Как и прежде, лишь следы сильнейшего истощения». «Хорошо», — мрачно проговорил я. Я так надеялся на то, что Джон все же продержится до приезда детектива, что у него будет шанс на спасение, пусть и мизерный, до смешного крошечный. Но Джон не продержался. Ничего не помогло. Я сам наблюдал за тем, как он угасает. Все эти дни час за часом. Будто что-то невидимое, засев внутри его тела, выкачивало из него саму жизнь. Выжирало его, иссушая каждый его мускул, испаряя каждую каплю крови. Все лекарства, которые доктор старался вкачать в его вены, просто испарялись. Едва попадая в организм, препараты словно переставали существовать в этой реальности. Не помогала даже глюкоза. Джона не брал ни наркоз, ни самые сильнодействующие препараты для подавления деятельности мозга. В какой-то момент мы, посоветовавшись с женой несчастного, решили ввести моего помощника в состояние искусственной комы. Но и этот способ не сработал. Джон угасал, испаряясь на глазах, а мы лишь стояли и смотрели на него, беспомощно хлопая испуганными глазами. Он не спал и не ел. Его не получалось даже напоить обыкновенной водой. Стоило мне насильно впихнуть в его потрескавшиеся до крови губы немного пищи, и Джон тут же сгибался пополам от рвотного рефлекса. Несмотря на смертельное обезвоживание, он не мог проглотить ни капли воды. Джон Уэст скончался в ужасных мучениях, лежа в больничной койке и терпеливо дожидаясь неотвратимого конца. И единственное, чем я утешал самого себя, толкая к крематорию стальную тележку с его телом, накрытым простыней, это тем, что пока новых жертв в городе еще не появилось. За эти 9 дней, пока погибал мой помощник, никто больше не отважился сунуться в лес. И оказалось, что проклятие, навалившееся на Блэквудс и сдавившее его в смертельных объятиях, наконец начало испаряться. Так мне мерещилось. «Оставь его здесь, Ник», — тихо произнес доктор. «Дальше я все сделаю сам. Тебе лучше отдохнуть, выглядишь неважно. Я хотел начать с ним спорить, но внезапно передумал. Я и в самом деле ощущал себя отвратительно. Все эти дни я почти не спал и почти не ел, и большую часть суток на дне моего желудка плескались лишь литры крепкого кофе, отчего мне становилось только хуже. Хороший сон и плотный ужин – это то, что было необходимо мне сейчас. То, что поможет мне восстановить силы, чтобы приступить к расследованию с удвоенным рвением. Сейчас, когда Джон ушел, больше ничто не будет отвлекать меня от дела. Теперь я смогу проверить каждый камень в этом проклятом городишке, осмотреть каждое дерево в лесу и заглянуть в каждую лисью нору, чтобы докопаться до истины. Теперь, когда Джон мертв, я обязан это сделать. Я обещал это его беременной жене, обещал его безутешной матери. Я знал, что все эти люди на самом деле рассчитывают только на меня, ведь больше ждать помощи им было просто неоткуда. Именно с этими тягостными мыслями я покидал территорию больницы, понурив голову и глядя себе под ноги. Медленно тащась через залитую ночным ливнем пустую парковку к своей машине, я на мгновение поднял глаза и взглянул в чернеющие пустотой окна лечебницы. Лишь за одним стеклом в крыле для пациентов горел свет. В палате, где сейчас была заперта Кристин Блэк. Я машинально замер, натолкнувшись зрачками на ее бледное лицо, высовывающееся из-за застиранной белой занавеси. Женщина пристально следила за мной сквозь окно, испещренное дождевыми каплями, наблюдая за каждым моим движением через расстояние, разделявшее нас. Перехватив мой встревоженный взгляд, Кристин неожиданно вскинула правую ладонь и сделала странное движение, напоминающее неловкое приветствие. Я неуверенно кивнул ей в ответ, поежившись то ли от пронизывающего ночного ветра, гуляющего по парковке, то ли от ее темнеющих, тускло поблескивающих сквозь стекла с решетками глаз. А затем отвернулся и быстрым шагом добрался до полицейского авто, нырнул в его спасительное тепло, завел мотор и рванул прочь, на ходу включая радио и стараясь выбросить из своей головы все, что я пережил за последние несколько месяцев.